24. Хотя Тиберий был скрытен и особенно тщательно утаивал наиболее неприятные обстоятельства, все же, узнав о случившемся, он решил направить в Панонию своего сына Друза и вместе с ним высших сановников государства, а также две преторианские когорты. Друз не получил от него прямых указаний, и ему было предоставлено действовать, смотря по обстановке. Когорты были сверхобычного, усилены отборными воинами. И вместе с ними выступила значительная часть преторианской конницы и лучшие из германцев, охранявших в то время особу императора. Тут же находился и префект преторианцев Элли Сейян, имевший большое влияние на Тиберия. Он был назначен в сотоварищи Страбону, своему отцу, и должен был руководить юным друзом, а всем остальным быть как бы напоминанием об ожидающих их опасностях и наградах. Навстречу друзу вышли, словно выполняя тягостную обязанность, мятежные легионы, не изъявлявшие подобающей такой встрече радости и не блиставшие воинскими отличиями, но безобразно неряшливый и с лицами, на которых под напускной скорбью выражалось скорее своеволие.